А с чего ты взял, что он алям титалиль? Лиягфира лякаллах. Ты сказал, что лиягфира это стоит положение нас, визан, мудмара, джавазан. Потому что впереди пришло у тебя ляму таалиль. Я говорю, с чего ты взял, что это ляму таалиль? Нет. Потому что не предшествует что? Макана. Легко, иншалла? Вторая, понятно, да? Омисалю сани кавлю Аллахи джалля ва'аля лям якуни ляху ли ягфира лягум. Видите тоже? Ли ягфира лягум. А? Нет, запрещено. Нельзя выявить. Еще вот второй добит есть, здесь в книге не говорится про этот второй добит. То есть мало того, что второй добит еще знаете, как вы можете узнать? Если у тебя перед глаголом есть частица ля. То есть ля муджухут, там же ан мудмара же, да? После ля муджухут никогда не приходит частица ля. После ля муджухут никогда не приходит частица «ля». Поэтому, если ты увидишь, короче, глагол, перед которым стоит, допустим, частица «ля», глагол, перед которым стоит «ля», ты смело можешь сказать, что это не «ляму джухут». То есть у тебя есть «ляму таалям», есть «лям». Потом у тебя есть ля перед глаголом. И ля стоит в положении нас, ты уже сможешь смело сказать, что это ляму что? Таалиль. Что это у тебя ляму? Таалиль. Сейчас я посмотрю, у меня пример есть, нет? Если есть пример, пример приведу вам сразу. А, вот это аят, то, что у нас пришел. Ликай ля якуна дулятан байна лагния. У нас же в книге есть же. Ликай. А? А, не, не кайля, да, вот ликай. У нас кайля, не, представь, сами мы, я сам такое предложение вам сейчас составляю, например. Не кай, а мы же у нас же поля, например. Дарасту. Ли алля арсуба. Или чтахатту ли алля арсуба. Я старался ли алля ярсуба. Чтобы не провалиться. То есть у меня здесь, во-первых, ли ан ля, я вижу, что если вот эту ля я ставлю, хочешь не хочешь, мне вот эту ан надо вытащить, правильно же? А ля муджахут у нас какое условие было, чтобы после ан муджахут, что она вскрыта в обязательном порядке. Поэтому ли ан ля, ярсуба, вот эта лям, это какая ля муталиль или ля муджахут? Ля муталиль. У тебя первое, потому что у тебя не пришло макана лям якун, а вторая вещь, что у тебя что? Ля, ли, а, ля пришло. Вот это ля. Если это ля хочешь, не хочешь, ты сам сейчас произнес эту букву ан. Ли, ан, ля, арсуба. Значит, у нас есть два добита. Два добита. Как нам отличать ляму таалиль от ляму джухут? Если мы видим глагол, стоит в положении насб. Еще раз повторю. Если мы видим глагол, стоит в положении насб. Глагол стоит в положении насб. То у нас и перед этим глаголом стоит лям. То это у нас лям, либо ляму джихут, либо ляму таалиль, правильно? Если ляму таалиль, то вот это ан можно скрывать, а можно не скрывать. Если ляму джихут, то это ан скрывать обязательно в порядке. Как мне отличить ляму джихут от ляму таалиль? Ляму джихут, первая вещь, обязательно перед ним стоит, что у нас макана или лям якун. А вторая вещь, что ни в коем случае не должно быть перед глаголом частицы ля отрицательной. Если частица ля, то оно смело, ты можешь сказать, что оно что у тебя? Ляму таалиль. Потому что хочешь, не хочешь, тебе придется произнести букву ан. Ли-ля, нету такого. Ли-ля. Ли-ан-ля надо будет сказать. Понятно? Да, ля-нафия, то есть отрицающий. Значит, мало этого добита макана лям-якун, второй добит у тебя что, что было? Валь-харфу ссани хатта. Вальхарфу сани хатта. То есть вторая вещь, которая ставит после себя глагол в положении нас путем ан мудмара уджубан, то есть через ан, скрытое в обязательном порядке, это что у нас? Хатта. Вахуа юфиду аль-гайата ват-та'лиль. И это хатта, который указывает на что? На цель или на причину. Что значит цель? Ваман аль-гайата анна ма кабляха янкады би хусули ма бадаха. То есть под целью подразумевается, что то, что перед хатта, кончится тогда, когда наступит то, что после хатта. Например, Всевышний Аллах говорит, хатта ярджа илейна Муса. Смотрите, ярджа в положении нас. Почему? Потому что мы говорим, вот это хатта, это который юфиду льга или нет. Поэтому я как говорит, лян набраха алейхи акифина, мы будем здесь стоять, делать артикав, хатта ярджа илейна Муса. То есть, когда придет Муса, мы здесь стоять не будем, правильно? Значит, вот хатта, то, что после хатта, когда наступит, кончится то, что после перед хатта. То, что после хатта, это что перед хатта? Этикав. Правильно же? А после хатта, это что, приход? Как придет, этикав кончится. Вот это называется как хатта аль-гай. Это то, что после себя глагол ставит в положение нас путем анмудмара уджуба. Вамана талиль, также хатта бимана талиль, то есть хатта талиль, талиль уже слово вам известно, анна ма кабляха иллятун ли хусули мабада. То есть то, что до хатта является причиной для того, чтобы случилось то, что после хатта. Как, например, ты говоришь, лихваник, наху каулика либа лихваник, как лишний кто-то собрать, закир хатта танджаха. То есть готовься, и вот эта твоя подготовка будет причиной тому, что после хатта это результат какой? Чтоб ты сдал экзамены. Поняли, да? Хатта талили, хатта чё? Юфиду аль-гайя ва та'лиль. То есть хатта, который указывает на гая или указывает на та'лиль, после него глагол будет ставить в положении насп. И что его поставил в положение насп? После хатта. Вот. Ан мудмара уджубан. Это тогда, когда хатта у нас что будет? Вот именно на таком условии. Именно на таком условии. А это первое условие, чтобы тебе было что? Указывало на гая, а второе указывало на что? На талиль. Гая, это мы сказали, то, что после хатта, на то, что перед хатта, закончится тогда, когда наступит то, что после хатта. Да, цель. А талиль, причина, когда то, что после хатта, перед хатта, является причиной для того, что будет после хатта. Понятно или непонятно? Да, для того, чтобы преуспеть. Что непонятно такое? Хатта у нас бывает двух видов, которые ставят после себя главу в положении нас. Либо хатта льгай или хатта тали. Что такое хатта льгай? Хатта льгай это который, когда ты видишь предложение, видишь, что то, что перед хатта кончится, я, например, говорю, ну за киру, будем к часу готовиться, хатта ятия саату тася, до тех пор, пока не придет 9 часов. То есть имеется в виду, что аль-гая указано, гая. То есть имеется в виду, что как 9 часов придет, кончится то, что перед хатта. Перед хатта что? Учиться. После хатта что? Приход 9 часов. Вот если у тебя то, что после хатта, когда придет, кончится то, что до хатта, это называется как? Гая. Что у нас перед хатта было? Делаем уроки. Что у нас что после хатта? Приход 9 часов. Получается, когда 9 часов придет, кончится то, что перед хатта, это уроки. Это как называется? Хатта гая. А таалиль это когда то, что перед хатта является причиной для того, чтобы после хатта. То есть говорю, нахну нузакир хатта нафхам. А у нахну нураддит калям, мы повторяем слова наши хатта нафхам. То есть вот наше повторение причиной тому, что после хатта это понимание. Да, то, что до него просто не привели, и все. Вот я же вам привел, же рассказал, что Всевышний Аллах Субхану сказал. Ланна браха алейхи акифина. Сказал, хатта ярджа иляйна Муса. Хатта закир хатта. То есть делаю уроки для того, чтобы иметь успех. То есть видишь, это зака музакара. Причина, илля для чего? Для наджаха. То есть если не будет указывать на талиль, будет уже джаз. Да. Да. А? Не, вообще анджавазом может быть не быть анджавазом, но вообще в головоположении нас не будет стать. Или же анджавазом да будет. А? Или джавазан, или... А? Анна ма кабляха, то есть ма имеется в виду то, что кабляха, ха возвращается на хатта. То, что до хатта кончится, когда случится то, что после хатта. Янкады закончится. Понятно? Или непонятно? Идем дальше. Тай. Вальхарфу салис. Пока харфу салис в раби оставим, давайте зайдем в хамис сначала. Потому что это большая салис в раби. Давайте зайдем в хамис. Харфу хамис нашли? Ага. Следующая частица, то есть, которая ставит после себя глагол в положении нас путем того, что там есть ан мудмара джавабан, это ау. Ау. Ваюштарату фи хазиль калима. То есть у тебя приходит глагол, перед ним ау, и глагол стоит положение. Шартом идет антакуна бимана илля, илля, если не, имеется в виду, илля, если не. Ау бимана илля, жибана до тех пор как. Или же также добавляют некоторые хаты. Ну вы пока на илля или илля запомните. Вадабитуль ауаль, то есть первый вот этот дабит илля, то есть какой его смысл? Ан якуна мабадаха янкады дафатан. То есть имеется в виду то, что после илля, если такой случай, который сразу кончается, сразу надо выполнить, тогда вот это ставит положение. Например, как говорит предложение, лактулянна кафира ау юслима. То есть его смысл, лактулянна кафира илля юслим. То есть я убью кафира, если он не примет сейчас ислам. То есть если примет ислам, я его убью. Если не примет, я его сразу сейчас убиваю. Поняли, да, вот это что значит, что ан якуна мабада янкады дафатан. То, что после илля, а то, что после илля, то есть после вот этого ау бимана илля, сразу же случится. Сразу же случится. Как предложение лактулянна кафира ау юслима. Что значит ау юслима? Илля юслим. То есть если он не примет ислам, я его то, сейчас прямо убью. Вадабиту тани. То есть ау бимана илля, значит у нас ау приходит бимана илля, или же бимана илля. Илля, то есть когда он будет бимана илля? Ан якуна мабадаха янкады шейн фашейн. Янкады шейн фашейн. То есть как то, что после слова ау потихонечку будет, не сразу. Как тебе стих привел, шей говорит тебе, ля астасхилянна сааба ау удрикаль муна. То есть, я буду относиться к тяжелому с легкостью. Я буду относиться к тяжелым вещам с легкостью. А удрикаль муна бимана иля ан удрикаль муна. То есть, до тех пор, пока не достигну желанного. Видите, янкады шайн фашин. То есть, я буду любая тяжелая вещь, которую я в жизни буду встречать, буду к нему относиться с простотой. Иншал мафиш мушкель хадар Аллах мушафат. Для того, чтобы достигнуть желанного. Фаман кадатиль амалю илля лисабирин. То есть и не кончается надежда, кроме как у терпеливых. То есть видите, отличается здесь ау удрика от слова ау юслима. Или не отличается? Ля актулянна кафира ау юслима бимана илля юслим. То есть если не примет ислам, то я его убью. То есть сейчас сразу. От предложения ля астасхилянна сааба ау удрикаль муна, то есть здесь бимана иля. Или также уляма говорят, что у тебя вот это ау приходит бимана хатта, как например, если ты скажешь предложение ля утианна Аллаха ау яхфира ли замби. Ау яхфира ли. То есть я буду подчиняться Аллаху, то есть хатта яхфира ли. То есть для того, чтобы он меня простил. То есть имейте в виду, ты не переводи так. Либо кафир, либо я убью кафира, а вот это, например, ляутана, бимана хатта, не переводи, допустим, либо я Аллаху буду подчиняться, либо он мне простит, не в таком смысле, имеется в виду хат. Чайн фачайн, то есть потихоньку, потихоньку, не сразу. Как здесь стихотворение пришло, я буду относиться к тяжелому с легкостью, чтобы потихоньку, потихоньку потом, а удрикаль умуна, чтобы потихоньку-потихоньку потом что достигнуть своей цели. Понятно это? Или сложно? Шала не сложно, баракуллаху фикум. Самое главное, чтобы когда вы примеры, допустим, пишете, поэтому говорю, старайтесь в своих вот этих картах писать хотя бы по одному примеру. Потому что я вам задам вопрос. То есть, например, я вот когда буду задавать, допустим, вот ты скажу, сколько бывает я на вас был? Ты говоришь, 2 бывает, 4 бывает. Который сам по себе ставит, который, допустим, путем ан мудмара джавазан ставит, который путем ан мудмара уджубан ставит, а путем первого, какой у тебя? Ан ля низанка, я приведи пример. Вахафан якуля гузиб, так, на частицу лян, валян ятаманнаху абадан, так, на частицу изан. Ты говоришь, кто-то говорит, саучтагиду, фидуруси, другой он говорит, изан танджа. Третий, например, накай, марум ликай ля тасау, аляма фатакум, и так далее. Привел, видишь, примеры? Потом ты точно так же очень важные примеры, которые не соответствуют. Так, с ан понятно, с лян понятно, с идан, я скажу, ты говоришь, что ты говоришь, там есть три условия. Первое, чтобы условие было фисадриль калям, а иру приведи то, что не соответствует этому условию. Ты скажешь, если кто-то скажет, сачтагил фидуруси, и другой ему говорит, инна кайзантан джаху не соответствует. Второе условие у тебя было, чтобы то, чтобы второе условие, чтобы указывал на мустакбаль, а если скажешь изан танджагулян, не соответствует. Третье условие, чтобы у тебя обязательно было, не было фасля, кроме хасама, или же нида, или же лям. То есть, если я скажу изан, валлахи танджаха, не навредит, изан я Мухаммадун, танджаха, не навредит, изан ля тарсуба, не навредит, приведи пример на то, что навредит, то есть изан баракаллаху фик, танджах, вот это вредит. Потом ты дальше говоришь про кай. Кай, ты говоришь, чтобы условием это кай была какая кай? Маздар и нас. Я говорю, что значит маздар у нас? Ты говоришь, потому что кай у нас у арабов бывает двух видов. Либо кай маздар, либо кай таалиль. Тайба, как мне отличить кай, кай маздар от ля кай таалиль? Ты говоришь, два бит кай маздар, то, что перед ним стоит ляму таалиль, либо лявзан, либо тахдиран. А если же перед ним не стоит ляму таалиль, тогда он что является сам кай таалиль. Потом ты говоришь, что когда у тебя приходит дальше, говоришь, второй вид у тебя это что? То, что ставит после себя глагол в положении нас джавазан, а это ляму таалиль. Ляму таалиль. Этот ляму таалиль, после него стоит глагол в положении нас и ставит его в положение нас ан мудмара джавазан. Что такое джавазан? То есть ты говоришь, его можно говорить, а можно не говорить. Так, какой пример? Ва умирту ли услима ли роббил алямин, ва умирту ли ан акуна ауаль муслимин. Вот тебе пример, когда я вывел и когда я его вывел. Третий кисм, это у тебя то, что ставит после себя вау, глагол в ударе в положении нас путем вот этой ан мудмара уджубан, и она у тебя бывает несколько видов. Первый это что у тебя лям, то есть там мы пять сказали, у нас пять, значит пяти видов. Во-первых, у тебя что? Ляму джихуд. Что такое ляму джихуд? Ляму джихуд это тот лям, который приходит перед глаголом, и глагол стоит в положении нас из-за ан мудмара уджубан, а его дабит, первый дабит, что перед ним должно быть макана или же лям якун. Второй дабит, чтобы после этого ляму джихуд не был ля нафи. А если будет ля нафи, тогда это уже будет ляму таалиль. Так, пример приведи. Ты говоришь, ма кана Аллаху ли язара аль-му'минина аль-амантум алейхи, и так далее. Потом у тебя вторая идет, это у тебя хатта. Хатта, у тебя есть два условия, чтобы она указывала тебя на что? На гая или на таалиль. Так, что такое гая? Ты говоришь, гая это когда то, что после хатта кончается, а то, что перед хатта кончится тем, что придет после хатта. Так, что такое таалиль? То, что перед хатта является причиной тому, что придет после хатта. Так, потом идет у тебя вау. Ау. Ау у тебя бывает что, баракулуфик бимана, илля или бимана, илля, или если хочешь, скажи еще бимана, хатта, та бимана, илля тогда, когда то, что после ау, сразу же кончается. Как пример, ля актулянна кафира ау юслим, юслима, видите, у тебя юслима. То есть сразу же кончается. А то, что указывает у тебя, например, на то, что янкад ищаин фащаин, то ты говоришь, ля астасхилянна саба, ау удрика альмуна, то, что указывает на хатта, ляутанна Аллаха хатта яхфира, ау ляутанна Аллаха ау яхфира ли бимана хатта. Это что касается, то есть мы сейчас разобрали то, что ставит после себя глагол в положении нас би ан мудмар уджубан, это ляму джахуд, хатта и ау. И осталось у нас дозволение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля фаса бабия его усавабия. Сначала разберем это на следующий урок. Бисмилля. Что-то слабо слышно, что? Бисмилля, бисмилля. Скоро без кармана торгов получается. Мне кажется, у меня звук убавил. Маныш. Собрался. Да. Значит, мы сказали, баракаллаху фикум. Альхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях, ва аля алихи ва сахби ва салям. Навасабуль мудари. Сказали, что у нас глагол мудари, асы в каком он положении? Рав. Если только перед ним не придет адавату насб или адавату аль-джаза. Адавату насб, баракаллаху фику, мы сказали, делится на сколько видов у нас? На три вида. Первый вид, то, что сам по себе ставит в положение насб. Второй вид, то, что сам по себе не ставит в положение насб. На два вида делится. Сам по себе ставит и сам по себе не ставит. Что касается того, что само по себе не ставит, имеется в виду, что после него стоит ан. Ан. И вот это ан ставит у нас глагол в положении насб. И то, что после чего стоит ан, бывает у нас двух видов. Первый вид, то, что можно писать, можно не писать. Второй вид, то, что нельзя писать. То есть это «ан» в обязательном порядке скрывается. А первый вид не в обязательном порядке скрывается. Что касается тех частиц, которые сами по себе ставят глагол в положение «нас», то это у нас «ан», «лян» и «зан», «кай». Правильно? Что касается тех частиц, которые ставят глагол в положении «нас», по причине того, что после этих частиц есть «ан», то это «лямуль кай», «лямуль джухуд», «хатта», «джавабульфа», «вальвау» или «ау». Что касается «лямулькай», то после него у нас «ан», «мудмара», «джавазан». То есть частица «лям», если приходит перед глаголом, то глагол стоит в положении «нас», и этот глагол стоит в положении «нас» «лямулькай» или что-то другое. «Ан», «мудмара», «джавазан». То есть «ан», «мудмара», «джавазан», имеется в виду, там есть частица «ан». Есть частица «ан». Ее можно писать, можно не писать. Как я сказал, как мы привели примеры «баракаллаху фикум», «ва умирна ли нуслима ли роббил алямин». Или же в другом примере у нас «ва умирту ли ан акуна миналь му'минин». Или «миналь муслимин». Видите, можно сказать, можно говорить эту «ан», а можно эту «ан» не говорить. Однако, если после ляму аль-кай придет ляму нафи, то уже эту ан ваджиб писать. Ли ан ля аль-якуна линнасе худжа. То есть ты уже не можешь сказать ли ан ля, ан не можешь скинуть. Не можешь ни в коем случае сказать ли ля, а должен обязательно говорить ли ан. Понятно, да? Это что касается той частицы, которая ставит после себя глагол в положении насб. И вот глагол в положении нас ставит у нас «ан», который можно писать, а можно не писать. Второй вид «баракалуфикум» – частицы, которые ставят глагол в положении нас путем того, что там есть «ан». То есть на самом деле «ан» ставится. Ставит. Но это «ан» скрытое. Первое – это у нас «ляму аль-джухуд». «Ляму аль-джухуд» чем от «ляму талиль» отличается? То, что у нас «ляму аль-джухуд» обязательно перед ним приходит. Макана или лям якун. Вторая частица это у нас что? Хатта. Хатта это та хатта, которую юфиду у нас аль-гая или та'лиль. Что такое гая? Гая, мы сказали, это когда то, что перед хатта, кончается тогда, когда приходит то, что после хатта. Что касается та'лиля, мы сказали, то, что перед хатта является причиной тому, что после хатта. Дальше мы сказали, то есть две буквы разобрали. Третья буква мы разобрали, это что у нас? Ау. Ау сказали, чтобы это было в условии «илля или же его, и чтобы смысл был илля, или же смыслом иля. Что касается илля, то имеется в виду, что то, что перед, после илля, заканчивается сразу. Например, как мы говорим, ляктулянна кафира ау юслима, то есть ляктулянна кафира илля юслима, то есть будет убит кафир, если он не примется. Вот сейчас, если не примет ислам, то его убьет. А что касается ау бимана илля, то что ма янкады шай анфашай, то что кончается по немножко, то есть не сразу, как ты говоришь, ля альзиманнака, в наше время такое распространенное предложение, ля альзиманнака хатта такды ядайни, я пристану к тебе и буду рядом с тобой, пока ты мне не отдашь долг. Потому что в наше время долг люди не отдают. Нас Аллаха аль-Афа валяфи. Как сказал шайр, ля стасхилянна саба ау удри кальмуна. Я буду считать легким все трудности для того, чтобы или до тех пор, пока не достигну своей цели. Это три вещи. Сегодня у нас осталась четвертая и пятая вещь. Это называется фа сабабия или вау маия. 54-я страница у меня в этой желтой книге, в этой зеленой, в этой 55-я страница. Аль-Харфани, Аль-Фалис, Ва-Раби. Мы сказали, что мы сначала пятый разобрали, да? А теперь третий, четвертый. Фа сабабия или вау аль-маия. Что такое фа сабабия? Фа сабабия. Как говорят уляма, фасабабия, можете себе написать фасабабия, якуну ма кабляха сабабан лима бадаха. То есть то, что перед фа, является сабабом тому, что после фа. То есть фасабабия, якуну ма кабляха сабабан, якуну ма кабляха сабабан лима бадаха. Сабабан лима бадаха. Как говорит Всевышний Аллах Субхану Аталя, «Якуну ма кабляха сабабан лима бадаха». Как говорит Всевышний Аллах Субхану Аталя, «Ла юкда алейхим фаямуту». «Ла юкда алейхим фаямуту». То есть в аду кафири, насаллаху аляфа валяфи. «Ла юкда алейхим». То есть никто их там не убьет. «Фаямуту». То есть чтобы это стало причиной их смерти. То есть никто с ними не покончит, чтобы это стало причиной их смерти. Поняли, да, что значит фа сабабия? То, что перед фа, является причиной тому, что после фа. Что касается вау аль-маия, то говорят, якуну ма кабляха, ва ма бадаха, вакиайни фи заманин вахид. Якуну ма кабля аль-вау, ва ма бада аль-вау. Якуну ма кабляха, ва ма бадаха. Вакиайни фи заманин вахид. То есть то, что перед вау и после вау, происходит в одно время. Происходит в одно время. Поняли, да? То есть если кто-нибудь спросит, что такое фа сабабия? Что такое вау маия? Ты говоришь, сабабия то, что перед фа, это причина тому, что после фа. А вау маия то, что перед вау и после вау, происходит в одно время. Якуну ма кабляха ва ма бадаха вакиайни фи заманин вахид. Дальше в ней говорится, то есть еще раз аль-харфу салис вараби фа сабабия ва вау маия бишартан якаа куллю минхума джавабан нафи ау талаб. У тебя, значит, получается фа сабабия или вау маия. Мы сейчас какую тему разбираем? На васах. После фа сабабия или вау маия у нас глагол будет стоять в положении насб. Что поставил этот глагол в положении насб? На самом деле, ан мудмара уджубан, то есть ан спрятанный в обязательном порядке. Значит, у тебя после фа и после вау есть ан спрятанный в обязательном порядке и ставит глагол в положение нас, но при одном условии баракаллаху фикум, а при двух условиях. Первое, чтобы фа была у нас какая? Сабабия. И чтобы вау у тебя была маия. Почему мы отмечаем вот это сабабия, маия? Потому что у нас фа бывает харфу атф, и фе бывает харфу стенаф. Что такое харфу атф? Харфу атф — это у нас что? Соединительный союз. Соединительный союз. А харфу стенаф, то есть это стенаф, когда начинается новое предложение. Точно так же, как и вау, у нас бывает вау харфу атф, И вау бывает харфу истинаф. Истинаф. Значит, если мы видим ф, буква фа, которая является харфу атф, или вау, который является харфу атф, после него будет глагол положения насб? Нет. Так, если я увижу харф вау или фа, харфу истинаф, то есть который, с которого начинается предложение, тоже нет. Так, кто-то скажет, что такое харфу атф, что такое харфу истинаф. Вот тут сейчас самый простой пример, которым говорят аннуха. Предложение. А, подожди, перед тем, как предложение сказать. Значит, первое условие, чтобы это было фа. Для буквы фа какое первое условие? Чтобы это было фа? Сабабия. То есть, чтобы она не была харфу атф и не была харфу истинаф. Для буквы вау первое условие какое? Чтобы она была маия. То есть, чтобы она не была харфу атф и чтобы она не была харфу истинаф. Второе условие, чтобы то, что после фа, было джавабу нафия у талаб. То есть джавабу нафия ау талаб. Джавабу нафи, то есть джаваб для ответ для запрета или же для требования. Для запрета или же для требования. Например, предложение. Ля такуль ас-самаката ва ташраба аль-маа. Как переведем это предложение? Ля такуль ас-самаката. Вот смотрите, я три предложения прочитаю. Слушайте внимательно харакат. Ля такуль ас-самаката ва ташраба. Ташраба, видите, на фат. Аль-маа. Второе предложение. Ля такуль ас-самаката ва ташраб ма. На сукун закончился. Третье предложение. Ля такуль ас-самаката ва ташрабу аль-маа. Значит, в первом слове ташраб было у нас мансуб. Во втором предложении ташраб у нас что? Маджзум. В третьем ташраб у нас марфу. Вот эти три предложения, то есть вам дают понимать, что такое, чтобы она не была стенофией, чтобы не было что? Атф. У нас в одном предложении, то есть мы сейчас три вау узнали, правильно? Три вау. Первая вау у нас какая? Вау маия. Вторая это вот это вау маия в предложении ля такуль ас-самаката ва ташраба аль-ма. Вот это вау маия. Второе предложение ля такуль ас-самаката ва ташраба ма. Это вау харфу атф. Третье ля такуль ас-самаката ва ташрабу аль-ма. Это называется вау истинаф. Давайте переведем теперь. Первое предложение ля такуль ас-самаката ва ташраб аль-ма. Как переводится? Не кушай рыбу с водой. И, то есть в это время, когда кушаешь, не, с водой вместе, не кушай. То есть имеется в виду, смотри, если я скажу человеку ля такуль, я тебе сказал, например, вот нарулек, ля такуль ас-самаката ва ташраб аль-ма. Если он сейчас поел рыбу и вечером выпил воду, он меня ослушался или не ослушался? Почему? Потому что я ему запретил вместе это делать, правильно же? Когда я говорю предложение, смотрите, ля такуль ас-самаката ва ташраб ярхамукал ва ташраб аль-ма. Он сейчас рыбу поел? Не ел. А вечером что? Воду попил. Он меня слушался или нет? А. Почему не ослушался? Я ему сказал, ля такуль самака. Он не ел рыбу. Ва ташраб аль-ма. Но вечером он попил воду. Ослушался, потому что я ему запретил и рыбу, и воду пить. Сказал, ташраб, вот это вау, харфу, атф. То есть соединительный союз, ты ташраб, почему тебе ташраб стоит в положении джазм? Потому что он соединился, да, у нас же мы же харфу, атф проходили же, то, что матуф у нас что в таком же падеже, как и то, к чему он, матуф он алейк, то, к чему он соединяется, правильно же? Ля ташраб, положение джазм, значит, ля такуль, положение джазм, получается ташраб тоже положение джазм. Вот это вау, как называется, вау? вау атф. Сейчас, пасавр, я альяс. Фейнама вайду кумиджан. А? Можно сказать, а можно ля откинуть по шушке? Тогда у нас проблем не будет, если ля это уже ясно. Третий стенофия. Как у нас переводится? Ля ташраб. А ля такуль ассамаката у аташрабульма. Вот это стенофия. То есть ля, я им говорю, не кушай рыбу. Я остановился и говорю новое предложение. Пей воду. Пей воду. Поняли, да? Ля такуль ассамаката у аташрабульма. Как говорится? Не кушай рыбу. Пей воду. А? Не понял. Вот ташрабульма, не имеется в виду, как пей воду. Тоже, ну, как пьет воду в таком. Разрешенный перевод будет пей воду. А? Да, там запрета нет. Нет, у тебя запрет, что перед такой. А это переводится как? Вместе. Поняли, да? Вот фаса бабия такой, ну вот, вау джам маия, поняли, да? Вау маия, поняли. Вау маия, это переводится вместе. То есть, когда я говорю, ля такуля самаката ваташ рабальма, как переводится? То есть, вместе, не кушай рыбу вместе, не пей с водой. Вместе переводится. Вот это вау маия переводится как вместе. Значит, у нас первый слой баракалуфик, чтобы вау она была какая? Маия. Так, когда я говорю, что значит маия, то есть имеешь в виду, чтобы указывал на совместность, то у нас другие вау бывают, ты говоришь, да, бывает вау атф и вау стенофия. Точно так же фэ, чтобы у тебя было сабабия, то есть указывал на причину, то есть имеется в виду, чтобы это не было фэ атф и фэ фа атф или фа и стенаф. Второе условие для каждого из них, чтобы то, что пришло после фа или после вау, было джавабу шарт. Джавабу шарт. Джавабу шарт. Джавабу шарт, то есть ответом для условия. То есть я тебе говорю, ля такуля самаката ваташраба, то есть тебе обуслал, не кушай с, как бы вот это второе у тебя, что является джавабу шарт. Что касается толяба, это что касается джавабу нафи. Джавабу нафи, когда у тебя ля приходит, ля, а потом джавабу нафи. Что касается толяба, баракалуфикум, то он бывает 8 вещей. То есть я запрещаю, нафи, понял, да, что такое? Ля такуль фа. Ля такуль ва. Как сказал Всевышний Аллах, как тут у тебя пример приведет. Амма нафи, что касается нафи, смотрите. Ля юкда алейхим фаямуту. Смотрите, фаямуту. По идее у нас что, ямуту у нас же должно быть. А тут у нас ямуту в положении нас. Мансубу алямат у нас, что у нас? Хасфун нун. И вот это фаямуту, видите, стоит после фа. А перед фа у нас идет ля юкда. Видите, нафи, запрет. А потом у тебя идет джавабу аннафи. Амма талаб, что касается талаба, то у нас бывает 8 вещей. То есть талаб бывает 8 вещей. Либо амр, первый. Второй дуа. Третий аннахи. Четвертый истифхам. Пятый аль-арт. Шестой тахдид. Седьмой таманни. Восьмой раджа. Значит, 8 вещей. Аль-Амр. Первый. Что такое Амр? Амр это приказ. Как говорит шейх. Фахуа талябу садир мин азам лиман хуа дунаху. То, что он сейчас правило говорит, это правило из баляга. Правило из баляга. То есть Амр приказ это требование, которое исходит от того, кто выше, в отношении того, кто ниже. Наху кавли ли устаз ли тельмизи, как, например, устаз говорит своей ученике, закир, закир, Фатанджаха. Закир Фатанджаха. Фатанджаха в каком у нас положении стоит? Положение. Что его поставило в положение нас? А? Не понял. Что поставило Танджаха в положение нас? Анмудмара Уджубан. Откуда мы узнали, что там есть Анмудмара Уджубан? Потому что видим фаса бабия. После фаса бабия у тебя приходит ан мудмар уджубан. Первая это фаса бабия, а вторая вещь, то, что у тебя фа пришло у тебя перед джавабу аль-амр. То есть закир атанджаха. Поняли? То есть вот так должны разбирать, правильно? Точно так же ау ватанджаха. То есть вау майя ему закир ва танджаха. Ва танджаха. Поняли, да? Ва танджаха. Ва умаия. Ва танджаха. Что у нас поставил глагол танджаха в положении нас? Анмудмар уджубан. Откуда я узнал, что там есть анмудмар уджубан? Вау, аль-маия. То есть первое вау маия, а второе то, что у меня приложение танджаха, пришло джавабы талаб. Джавабу л-амр или джавабу талаб. Поняли, да, первое? Второй вид, амма дуа, что касается дуа, фахуа талабу л-муваджахун минас-сагир иль-азим. То есть дуа это у тебя как противоположность амр. Это когда у тебя обращение от того, кто ниже, к тому, кто выше. Например, ты обращаешься к Всевышнему Аллаху Субхану Таля, Аллахума гдини фа амль хайра. То есть, когда мы говорим ихдини, это не называется амр. Это называется амр где? В сарфе. То есть модель амр. А когда маана мы его разбираем, это не называется филь амр. Мы говорим, что это что? Дуа. Дуа. Поняли, да? Аллахума гдини фа амль аль хайра. Фа амаля у нас что стоит в положении? Нас. Что его поставило в положении нас? Анмудмара уджубан. Откуда я узнал, что там есть анмудмара уджубан? Потому что у меня фе сабабия и амаль аль-хайр джавабу ад-дуа. Соображаете? А о Аллах, поведи меня, то есть по прямому пути, что бы я делал, фа сабабия же, что бы я делал праведные дела. Если мою у тебя получается, да, то есть когда ты меня поведешь, вот в этот момент я буду что делать правильно дела, как у амаль аль-хайра. Да, фе у тебя сабабия, ва у тебя маи. Амма нахи, что касается третьего запрет, фанаху ля таляб, фаядия амалюк, ля таляб, фаядию амалюк. То есть не играй. Иначе это станет причиной тому, не играй, не бездельничай, иначе это станет причиной тому, что ты не достигнешь своих целей или то, что ты желаешь. Ау ядыу амалек. Мы говорим, фа ядыа амалек является у нас еще мансу. Что его поставил в положение нас? Я вот несколько всегда буду повторять, чтобы вы так выучили. Анмудмар уджубан. Откуда я знал, что она анмудмар уджубан? Потому у тебя есть первый фас сабабия, второе предложение яды амаляк. Что у тебя? Пришло у тебя джавабан ли нахи. Джавабан нахи. А? Хай для яды амаль. В имя это амаль. Амалюк. То есть он фай для фаядия амалюк. А? Фаяды потеряются твои надежды. Ну, оно амаль это как бы мечта переводится. В смысле здесь надежда. То, что ты мечтаешь или надеешься получить. Фаяды амаль потеряется. Не имеется, не потеряешь, потеряются. Дальше. Истифхам. Наху халь хафизта дурусака фа асмааха лака. Халь хафизта дурусака фа асмааха лака. Выучил ли ты урок для того, чтобы я послушал его? То есть твои уроки, как ты выучил. Фа асмааха. Асмааха в каком положении стоит? Что его поставил в положение нас? Откуда я узнал, что там есть анмудмара уджубан? Первый фа сабабия, второе? То, что это с джавабу истифхам. Альхамдулилля. Легко же, иншал? А у асмааха точно так же. У аммаль арт. Арт это как бы предлагать переводится. Арт – предлагать. Поэтому говорит «фахуа талябу биррифк». То есть, когда ты требуешь что-то мягкое, требуешь что-то мягкое, как бы арт, можно сказать, предложение. «Аля тазуруна фанукримак». Не посетишь? Почему бы тебе не посетить нас? Или посети нас, и я тебе что проявлю щедрость. «Фанукримака» в положении нас. Что поставило в положение нас? Адмудмар уджубан. Откуда я узнал, что там есть адмудмар уджубан? А? И джавабу арт. А если бы я сказал аля тазуру на фанукримука? Фэ кем было бы? Аля тазуру на фанукримука. И стена бы, новое предложение было бы. Баракалуфик. А? Не, если ты скажешь, у тебя что? Ад тогда у тебя будет что? ану кримука. Нет, это у тебя одного предложения будет, здесь атф не будет. Не на что тебе его атф делать. Не на что тебе его атф делать. К чему ты атф будешь делать?